21. Холли корпит за компьютером на кухне, Джером в кабинете, а Ходжес устраивается на раскладном кресле в гостиной, смотрит на темный экран телевизора. Он выбрал плохое место, может, наихудшее. Логическая сторона его ума понимает, что все случившееся — вина Брэди Хартсфилда. Но когда сидишь в кресле, где провел столько скучных, заполненных телевидением часов, ощущая себя бесполезным и никому не нужным, полностью лишившимся той части жизни, которую воспринимал как само собой разумеющееся, логика теряет силу. Ее вытесняет жуткая идея. Он, Кермит Уильям Ходжес, совершил преступление, возомнив себя действующим копом, и этим помог мистеру Мерседесу, подвигнув его на новые убийства. Они на пару. Звезды реалити-шоу под названием «Билл и Брэди убивают милых леди». Потому что среди жертв так много женщин. Джейни, Оливия Трелони, Джейнис Крей и ее дочь Патриция. Плюс Дебора Хартсфилд, которая, возможно, не отравилась. Ее отравили. «И я забыл Холли», — думает он, — «которая чокнется еще сильнее, если не найдет этот пароль. Или если найдет, но в мамочкином компьютере не окажется ничего такого, что поможет нам отыскать ее сыночка». И действительно, велика ли вероятность, что найдется? Сидя в кресле, зная, что должен подняться, но пока не в силах пошевелиться, Ходжес думает, что список порушенных им женских жизней куда длиннее. Его бывшая жена стала бывшей не без причины. Годы балансирования на грани алкоголизма сыграли свою роль, но для Карин, которая любила пропустить стаканчик или три, а может и сейчас любит, главным было другое. Холодность, которая пролезла в щели их семейной жизни, а потом и развалила ее. Он сам отсекал жену, говоря себе, что это только для ее же блага, потому что в его работе хватало тоскливой мерзости. Он постоянно демонстрировал, и по мелочам, и по крупному, что в забеге с двумя участницами, женой и работой, Карин Ходжес может рассчитывать только на второе место. Что ж касается дочери, ну, черт. Элли всегда присылает ему открытки на день рождения и Рождество. Правда, Валентинке уже 10 лет как не приходит. И крайне редко не звонит по субботам, но не виделась с ним уже 2 года. И это лучше всяких слов говорит о том, что отношения с дочерью он тоже просрал. Ходжес вспоминает, какой красоткой она была в детстве. Вся в веснушках и с копной рыжих волос. Его маленькая морковка. Когда он приходил домой, она бежала к нему и бесстрашно прыгала, зная, что он поймает ее, выронив все, что держал в руках. Джейни упоминала, что сходила с ума по Bay City Rollers. И у Элли были свои фавориты, ее собственные мальчишки. Она покупала на карманные деньги их пластинки, маленькие, с широким отверстием в центре. Кто на них пел и играл? Он не помнит, но в одной песне речь шла о каждом твоем движении и каждом твоем шаге. «Бананарама» или «Томпсон Твинс»? Он не знает, зато знает другое, что ни разу не ходил с ней на концерт. А Кори, кажется, водила ее на «Синди Лопер». Воспоминания об Элли и ее любви к поп-музыке подводят его к мысли, который заставляет Ходжеса выпрямиться в кресле. Глаза широко раскрываются, пальцы впиваются в подлокотники. Позволил бы он, Элли, пойти на сегодняшний концерт? Ответ — ни в коем случае. Ни за что. Ходжес смотрит на часы, почти 4. Поднимается с кресла, чтобы направиться в кабинет и сказать Джерому, что тот должен позвонить матери. Вести девочек в ЦКИ нельзя. Как бы они ни возмущались. Он позвонил Ларри Уиндому и принял меры предосторожности. Но что с того? Он бы никогда не доверил жизнь Элли отморозку. Никогда. И он уже шагает к кабинету, когда раздается голос Джерома. «Билл, Холли, идите сюда, и кажется, я что-то нашел».